твои мечты. Да я ни во что не верю. Ты веришь, что ты крыса? Вдруг музыка стала громче, громче, взвелась, разлилась, раскачалась свингом на сплошных духовых. На это тебе. Она мне вручила пачку попкорна. Пачка красная с белым, на ней нарисован клоун, а из колпака у него бьет фонтаном попкорн. И вот посреди старой Джериной комнаты она начинает танцевать. Никогда я не видел, чтобы она так танцевала, разве что у меня в мечтах. Танец плавный, какой при лестнице за полночь танцевали в Риальто, и тоже подергивание, вихляние, так же колышутся в такт музыки бедра, медленно, сильно. Я забираюсь в кресло своим попкорном, и я смотрю. Она вышагивает из платья, поддевает его носком туфельки и запускает с размаху в угол. Под платьем на ней ничего, танцует голый, нежит черный мех, крысиное гнездо между ног, веки опущены, приоткрыты губы. Никогда я толком не мог понять этого выражения лица у людей, хоть и могу догадаться, что оно у них означает особую степень разнеженности. Вот когда я пожалел, что у нас нет ковра, она могла бы и эту часть представления исполнить. Потом она меня подхватывает. Мы танцуем вдвоем. Она танцует, я пою. Она держит меня между грудей, утыкаюсь в ее запах, как в мокрое кресло. Качаемся, кружим, летим. А потом стены расступаются, как декорации. Мы танцуем на белом огромном просторе. Я закрываю глаза, а я вижу, как мы летим высоко над городом, и все задирают головы, смотрят наверх, тычут пальцами. Никогда не видывали подобного. Голый ангел несет в объятиях крысу. Долго мы так танцевали. Мы танцевали все быстрее и быстрее, и музыка делалась громче и громче. И было безумие в этой музыке, и была ярость. И вдруг музыка смолкла. Грянула тишина, встали на место стены. Джинджер упала ничком на кровать, хохоча, все еще прижимая меня к себе. Грудь у нее ходуном ходила. Потом пальцы у нее расслабились. Я глянул, глаза закрыты. Я высвободился, подполз к лицу, внюхиваясь в шею, ловя запах дыхания. Капли пота алмазами блестели над верхней губой. Я выпил все одну с другой. Они были соленые. Из книг я узнал, что такое же вкус у слез. Села, отшвырнула меня на кровать. «Пора», — сказала. Прошла в тот угол, куда запустила своим платьем, нагнулась, и вдруг вижу, сует ноги в черные брюки. «Но куда подевалось платье?» Не отвечает. Вслед за черными брюками надевает белую блузку, потом деловой черный пиджак, в пару к брюкам. Собирается уходить. Будь я человеком, я бы ползал у этих ног, обнимал эти колени, плакал. Не хочу, не хочу, не хочу, чтобы она ушла. Не уходи. Лицо отвердело. Что за чушь, Фирмин? Конец есть конец. Нет. Я ж заставлю тебя остаться, смотри. Я исполняю для нее все свои фокусы. Я уже не могу кувыркаться из-за хромоты и старости, из-за тяжелой моей головы. Как ни стараюсь, каждый раз плюхаюсь на спину, но это ничего, в итоге все равно выходит смешно. Потом я подхожу к книге и делаю вид, что читаю. Она хохочет, но все-таки собирается уходить. Я вижу, как встает за окном рассвет. Казино работа ночная. Днем я на город работаю. Ты работаешь на них, Джинджер. Ну зачем? Ведь это враги. У каждого по две работы, Фирмин. Дневная работа и ночная работа, потому что у каждого по две стороны. Темная сторона и светлая сторона. У меня, у них, у тебя. Тут ж никуда ты не денешься. Потом я замечаю на металлическом столе огромный портфель. Она его открывает, роется в пачке официального вида бумаг, вытаскивает, наконец, одну и протягивает мне. «Каждый сам себе враг, Фирмин. Отныне ты должен знать.